Глава 7. Язык мой, враг мой. Пол под руками был твердым и гладким, светло-серый отполированный камень с крошечными белыми прожилками. «Ушиблись, мисса?» — мгновенно произнес низкий мужской голос. Послышался шум отодвигаемого кресла. Король поднялся. Еще первый заговорить не удалось. Щеки загорелись от стыда и досады. «Все в порядке», — буркнула я, поспешно поднимаясь. Пышное платье смягчило падение, но колени, конечно, ныли. Это все платье, я не привыкла. Пока я оправдывалась, мужская рука подхватила меня за предплечье и потянула вверх, помогая встать. «Спасибо», — машинально пробормотала и сразу осеклась. «Ну, поздно». «Ну вот, Катя, ты еще и вежливая». Я подняла ресницы, столкнулась с синими-синими глазами и окончательно потеряла дар речи. «Нет». Таких впечатляющих директоров на собеседованиях мне встречать не приходилось. «Здравствуй, маленький скорпион», — без улыбки произнес король. Убедившись, что я стою без поддержки, он убрал руку. «Здравствуйте», — пролепетала я. «Высокий». Мне пришлось задрать голову, чтобы встретить его взгляд. Хищные черты лица, вьющиеся волосы цвета червленого золота, кожа при этом загорелая, почти смуглая. А взгляд — тяжелый, сверлящий. Оксала сообщила, что он правит уже 30 лет, но на вид мужчине было 35-40. Тогда сколько же ему? «Твое имя?» — низко пророкотал король. Подбородка коснулся изящный палец с острым золотым когтем, заставляя выше поднять голову. Ощущая себя в некоторой опасности, я оторопела, уставилась в пронзительные, нечеловеческие глаза, ощущая, как стремительно ускоряется пульс. Зрачки у его величества были узкими, по-змеиному вытянутыми. Да, с человеком не спутать. Добрым и милостивым он не казался совершенно. Я бы сказала, что дракон выглядел гораздо опаснее всех. Недовольные волки с их клыками показались ласковыми щенками. Крепко держась за предательское платье, я замерла. «Катерина», — голос изменил, резко сорвавшись на хрип, я прочистила горло. Король щелкнул пальцами, материализуя бокал с водой. Бокал он протянул мне. «Благодарю», — просипела я и поспешно осушила бокал, впечатлившись еще и магией. На пальцах у дракона золотились не ногти, когти. Острые, заточенные, сантиметра по три. Интересно, как он с ними управляется. Я завороженно засмотрелась. «Покажи свои созвездия, Катерина». Забрав пустой бокал, скомандовал правитель, отвлекая меня от неуместных мыслей. Я послушно повернула перед ним руки. Мужчина изучающе наклонился, легко провел когтем между родинками. Кожа испуганно покрылась пупырышками. «Готова ли ты учиться, слушать и подчиняться?» Гипнотические синие глаза опять испытующе уставились на меня. Резко захотелось еще воды. Ответить «нет» ему я не смогла. «Я готова к диалогу», — пролепетала я. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Я уже начала думать, что все пропало, когда король, наконец, широко улыбнулся. «Умница», — похвалил он, отошел и сел обратно за свой стол. «Кирилл, мне нравится эта девочка». «Нравлюсь?» Я обрадовалась и расстроилась одновременно. Верховный маг возник у двери, как будто там всю жизнь и находился. При виде его красной шапочки с кисточкой у меня отлегло от сердца. «Я говорил, Ваше Величество, Катерина — удача для нас. Нужно только обучить». С энтузиазмом проговорил он, ободряюще улыбнувшись мне. «Займись этим, вороны помогут», — ответствовал золотовласый король и перевел на меня синий взгляд. «Понимаешь, что тебя ждет, когда обучение даст плоды?» «Не понимаешь», — мгновенно определил он, не позволяя мне вставить и слово. «Скорпионы — великий род, а это силы магии, собственные земли, реки, сокровища, замки, почет, признание. Это то, что будет даровано тебе в случае успеха. И повиновение», — отдельно отметил. «Присядь», — король повелительно указал на свободный стол. На загорелых пальцах золотом остро блеснули когти. Не повиноваться ему было невозможно. Я мгновенно села к столу. «Ты из рода Скорпиона, и дороги назад нет. Прими факт, что ты больше не вернешься в безмагический мир. Не сопротивляйся. Твой дом теперь здесь и всегда был здесь». Король говорил уверенно и проникновенно, пауз в словах не делал. «Через месяц на празднике нового столетия мы официально представим тебя великим родам. Есть ко мне вопросы, Катерина?» «Вот вопросов у меня накопилось слишком много. Дороги назад нет? Твой дом здесь? Да почему вы уже все решили? С чего вы так уверены?» «А как же мои родители?» Вымолвила я верхний вопрос из стопки, пытаясь хотя бы разжалобить монарха, и проследила, как золотые когти щелкнули по белой каменной столешнице с золотыми прожилками. «Кирилл», — произнес король. Кажется, вопрос ему не понравился. «Хоть что-то». «Если хочешь, я могу повлиять на память твоих родителей, Катюша», — произнес верховный маг. «Они забудут тебя и не будут страдать». «Забудут?» — ужаснулась я, на ходу забывая большую часть всего, что хотела спросить. «Но обсудите это наедине, позже». Синеглазый властитель поморщился. «Еще вопросы?» «А где я буду жить?» «Здесь, пока не закроешь порталы, на моем обеспечении». Величество не думал ни мгновения. «Когда сделаешь то, ради чего тебя нашли, у тебя будет своя территория и свой дом. Что еще?» Ускоренный темп беседы начисто выбил из головы все, что там еще оставалось. «Сколько вам лет? Вы умеете выпускать огонь?» Ляпнула, еще пытаясь провалить собеседование. Вопрос заставил короля от души расхохотаться, но взглянул он на меня неожиданно ласковее. «Ты очаровательно непосредственно», — заметил он и расслабленно откинулся на спинку стула. Я разочарованно выдохнула, понимая, что не произвожу нужного впечатления. «Да, мой род может генерировать огонь и прочие энергетические реакции. Живем мы сотни лет, конкретно мне — 352 года». Услышав цифру, я округлила глаза. Дракон довольно улыбнулся. «Изучи магические роды, Катерина, и узнаешь, как щедры драконы, когда им верно служат, и как беспощадны в случае неповиновения и предательства». Тонкие губы улыбнулись мне намекающе. «Я и не думаю». Растерялась. Не повиноваться хотелось все меньше. «Кстати, если говорить о годах, у нас здесь не 24 часа в сутках, как на твоей планете». Король дипломатично сменил тему. 33, Катерина. И минут не 60. Тебя ждет много новой информации. Ты должна больше узнать о своем мире, чтобы принять и полюбить его. Я лично покажу тебе несколько мест». Он помолчал, разглядывая меня с каким-то исследовательским интересом. «А если я не хочу принимать и любить?» — осмелилась спросить я. «Если я хочу назад?» Кирилл укоризненно покачал головой. Король и тут не помедлил с ответом ни на мгновение. «В этом случае мы тебя не держим, но сначала ты закроешь порталы». Ответ звучал как приказ. Я сглотнула. «Но я хотела сказать, что не умею, да и не научусь никогда. Пробуди силу и получишь желаемое», — властно оборвал меня дракон. «Если вопросов больше нет, можешь идти». Не выдержав сверлящего взгляда, я опустила глаза, отчетливо понимая, что мои желания не особенно интересуют монарха. «Так я пленница или гостья?» Собрав все свои силы, я не пошевелилась на повелительное «можешь идти». Дракон сощурился. Прищур я выдержала стойко. Мужчина тонко улыбнулся. «Не пленница», — четко произнес он. «Но и не гостья», — мгновенно пронеслось в голове. «Если не пленница, вы можете убрать от меня охрану?» Настойчиво вопросила я, взмахнув рукой на дверь, за которой остались волки. «Мне с ними неуютно». На несколько секунд в кабинете повисла тяжелая тишина. Сердце опустилось уже в самые пятки, когда дракон щелкнул пальцами. «Можешь идти свободно, мисса», — произнес он со строгой вежливостью. «Удовлетворили мою просьбу или нет, я не поняла». «Встретимся завтра, дитя», — доброжелательно махнул мне Кирилл. Неловко кивнув им обоим, я поспешно вышла за дверь, ощущая одно. «Это провал». Когда дверь за Катериной закрылась, король мотнул головой и задумчиво рассмеялся. «Забавная крошка. Ты говорил, что можешь найти только сильнейшего. Это значит, что мы сможем найти другого скорпиона только после ее смерти?» «Верно, Ваше Величество», — подтвердил маг. «Если другие одаренные вообще существуют. Надеюсь, до смерти не дойдет». «Нежелательно терять время», — согласился дракон, о чем-то думая. «Верховный, а ведь она единственный скорпион. В роду некому составить ей пару. Мак пожал сухими плечами. «Да, зато девочка может обогатить кровь любого другого рода, если она, конечно, сильна». Золотой коготь мерно стукнул по столу несколько раз. Синий взгляд дракона затуманился. «Если...» «Как думаешь, Кирилл, что захотят сделать со скорпионом великородные?» Старик недолго подумал. «Это просто, Ваше Величество, скорее всего, пожелают отомстить». «Или использовать», — медленно завершил фразу король. «Вряд ли они останутся равнодушны к этому роду». Мак улыбнулся. «Они уже очень неравнодушны, мой король. Полагаю, вы вряд ли действительно сняли охрану». «Конечно, нет». Король был серьезен. «Она же нужна живой,